Забравшись на второй этаж, Мудрецкий окинул взглядом сектор, в котором будут производиться стрельбы. Потом снова спустился для того, чтобы продолжать пасти личный состав. «Товарищ лейтенант», — обратился к нему Петрушевский, — «а что будет тому, кто попадет во все три мишени с закрытыми глазами?» Кобзев, сидя за столом и что-то там черкая на бумажке, поднял голову. «Знаешь, солдат, куда только можно с закрытыми глазами попасть, да еще и в темноте, на ощупь». Все заржали. Петрушевский сам зашелся в приступе тупого хихиканья. Начались стрельбы. Ложились подвое. Всего на каждого выдавалось 12 патронов. Три мишени, ближняя, дальняя и пулеметный расчет. Валетов пошел стрелять вместе с сержантом Батраковым, так как солдат вызывали на огневой рубеж по алфавиту. Ведущий стрельбы лейтенант Кобзев следил за обоими. Не дай бог, кто-нибудь из них направил бы ствол куда-нибудь в сторону. Еще хуже, на товарища. «Сержант Батраков к бою готов», — доложил дед Женя. «Ага», — согласился с ним Валетов. И тут же на него набросился старший лейтенант Кобзев. «Не ага, солдат, а рядовой Иванов к бою готов». «Рядовой Иванов к бою готов», — резво доложил Фрол, но тут же опомнился. «Рядовой Валетов к бою готов». «Наконец вспомнил свою фамилию, да?» Кобзев поднял вверх левую руку, и неожиданно, во всяком случае для Валетова, в степи поднялись две ростовые фигуры. «Тот, кто слева, у того левая, тот, кто справа, у того правая мишень», — сообщил злостный Кобзев, как будто не мог пораньше сказать. Валетов уже выбрал ту, что понравилось ему больше. А оказывается, это мишень Батракова. Какой дурдом! Почему все время ему не везет? Он передвинул ствол чуть правее, так как и лежал справа, и выстрелил. Три пули ушли одна за другой. «А что ж так быстро-то?» — подумал он. «Так все патроны кончатся». Попробовал попасть еще. Ничего не вышло. Тем временем Батраков не стрелял. Открыв второй глаз, Валетов увидел, что сержанту стрелять уже некуда. «Видимо, он попал в свою», — с завистью подумал Валетов. Пока он думал, мишень закрылась, ушла вниз, и появилась другая, дальняя. Батраков уже выстрелил, а Фрол все шарил по полю глазами, выискивая, где ж там что появилось. Наконец-то он обнаружил две стоящие фигурки вдалеке и повернул свой ствол в нужном направлении. Развернув оружие и прицелившись, он только хотел нажать на курок, как его мишень почему-то ушла вниз. «Это что такое?» — возмутился он. «Что-то не работает у вас тут». «Это ты долго телишься», — прокомментировал Кобзев. «Вон, видишь, смотри прямо чуть левее, рядом с кустом». Валетов увидел. Две фанерки, мишень, называвшаяся пулеметным расчетом, была его последним препятствием перед тем, как закончится эта пытка. Он прицелился и решил не дробить оставшиеся патроны. Приложился и нажал на курок. Отдача повела оружие вниз, но он все-таки с радостью увидел, что мишень была поражена. Не дожидаясь того, как закончится упражнение, Валетов вскочил на ноги и закричал: «Попал!» При этом он радостно загоготал. Лейтенант Кобзев, контролирующий стрельбы, как оказалось, был довольно-таки скор на расправу. К тому же дело касалось огнестрельного оружия. Он мгновенно одним ударом сшиб с ног вскочившего Валетова. Отобрал у ошалевшего солдата оружие, разрядил его и заставил лечь обратно на огневую позицию, дожидаться, пока Батраков не закончит стрельбу. Сержант выпустил оставшиеся пули на ветер, разрядил оружие, продемонстрировал затвор контролеру. и затем только, сделав соответствующий доклад, поднялся. Оба отошли в сторону. Батраков попал во все мишени, чем был доволен. Его тут же поздравили с хорошей стрельбой дембеля. Молодые тоже что-то там одобрительно жужжали. Простаков не обращал на это внимания. Он стоял и смотрел, в каком месте мишени поднимаются и сколько времени дается на выстрел. Вскоре, а он был далеко не в первой паре, Алексей начал возмущаться в глубине души и, наконец, высказал наболевшему Мудрецкому: «Товарищ лейтенант, чего?» «А почему мишени в одном и том же месте поднимаются? Это что, у них сломалось что-нибудь? А что, они не ездят даже из стороны в сторону и вверх-вниз не прыгают?» «Ты в эти-то попади», — ответил небрежно Мудрецкий, вспоминая свои собственные попытки выполнить это упражнение, когда они с офицерами ходили пострелять, что называется, немножко набить руку. Пожав плечами, здоровый отошел в сторону и продолжил смотреть, как выполняют стрельбы его сослуживцы. Заодно он еще и выучил команды, что нужно сказать и когда. Наконец вызвали его и Петрушевского. Вдвоем с ефрейтором Простаков проследовал на огневую позицию. Лег, зарядил оружие и доложил о своей готовности популять. Как только появились мишени, Петрушевский начал транжирить патроны и все без толку. Из 12 пуль ни одна не попала в мишень, и практически он теперь остался неудел. Простаков не отвлекался. Он только подивился такому безответственному подходу со стороны Петруся. А сам выпустил всего 2 пули, чего было вполне достаточно. Его мишень послушно закрылась. Появились 2 дальние. Леха прицелился, взял повыше и завалил опять с 2 выстрелов. Прошло некоторое время. Оставшаяся непораженная мишень Петрушевского ушла. Появился пулеметный расчет. Алеха и с ним справился всего с 2 патронов и вопросительно посмотрел на Кобзева. Тот одобрительно похлопал солдата по плечу: «Давай, достреливай остальное». Простаков выпустил патроны в воздух, разрядил оружие, поднялся и пошел к стоявшим и наблюдавших за стрельбами солдатам.